Эпилог. Бархатная южная ночь пахла цветами и специями. Я потянула носом, пытаясь разложить запах на составляющие. Олеандр и мандарин, гвоздика, мускатный орех, тмин. Кажется, Алафия готовит на ужин пирог. Над великой белой стеной на звездную подушку медленно выкатывалась полная луна. Даже сейчас, спустя 3 месяца после возрождения Равелона, меня восхищало это зрелище. И даже сейчас это самое возрождение оставалось сенсацией, потрясшей не только империю, но и все соседние страны. Неудивительно. Древний город восстал из небытия и черных песков, став почти прежним. Первое время в подобное даже не поверили. Очевидцев, рассказывающих о невероятном явлении, называли дураками и сумасшедшими. Но потом очевидцев стало слишком много, и в пустыню потянулись паломники, принявшие возрождение на знак свыше. Мир, пораженный невероятным известием, буквально взорвался и закипел, продолжая бурлить по сей день. Равелон оброс слухами, мифами и самыми невероятными домыслами. Со всех сторон к нему двинулись люди, послы и представители разных стран, летописцы и ученые, отшельники и деструкты, ведь помимо вести о появлении города, другая новость была еще более значимой. О том, кто мог исцелить разорванные линии силы. Чего только не говорили об этом человеке. Его личность и жизненный путь обрастали легендами быстрее, чем мифический оазис. Его называли то спустившимся с небес богом, то самим дьяволом, искушающим каждого и питающимся людскими грехами. Северные паломники присвоили ему имя своего языческого идола, на что восточный экзархат тут же подал петицию, требуя не посягать на их законное божество аж до Ахру. Церковь истинно духа моментально прекратила распри и наложила лапу на право именовать того, кто, несомненно, был последователем официальной религии, да еще и обучался в стенах одной из лучших ее семинарий, и божественные дела творил не иначе, как с благословения самого истинно духа. Споры становились все яростнее и, наверное, будут продолжаться еще долго, но нас они уже мало волновали. Равелон вернулся, а черные пески исчезли вместе со всеми чудовищами. Большую часть тех, кто жил среди руин и развалин, увел за собой Мадриф. Хотя Ерофан и предлагал брату остаться и занять пост в Совете, принадлежащем ему по праву. Бывший король песков отказался. Те, кто захотел его слушать, он увел прочь от Равелона. В дикие земли, населенные кочевниками и язычниками. Я видела Мадрифа лишь мельком. Похоже, он избегал меня, и, пожалуй, это было к лучшему. Эмиры обещали оказать бывшему принцу свою помощь. Так что однажды на полосе диких земель может появиться новое небольшое королевство. Мельхиор, укутанная в шелка, тенью следовала за своим мужчиной. Я понадеялась, что однажды он сумеет оценить любовь этой девушки. Император Константин, неожиданно помолодевший и полный сил, официально признал статус возрожденного Равелона. Город вновь стал южной столицей империи, и над белыми куполами взвились новые стяги. Правда, вместо обжигающего солнца, пылающего здесь в прошлом, теперь на темно-синем полотне сияли ночные звезды, окружающие тонкий контур духовного цветка и пронзающий его меч. Новая эмблема города была подарком не от того, кто этот город возродил. Наместником южной столицы остался Исхан, хотя Совет Эмиров и настаивал на передаче этого титула Августу. Но он отказался. По крайней мере, пока. Равелону предстояло решить слишком много бытовых и организационных вопросов, утрясти целую прорву дел, и будет лучше, если этим займутся те, кто знает и любит свой город и народ. И все же совет не терял надежды надеть корону наместника на голову Августа. Может, пройдет время, и он согласится. В конце концов, из меня получилась бы отличная королева. Неварбург тоже потихоньку оживал. Горожане начали возвращаться в свои дома. Впрочем, им никто не препятствовал. Разрушенную часть города обнесли флажками, но так и не решили, что с ней делать. А пока думали... Площадь у дворца и само здание затянули вьюнками и остролистным плющом, покрыли зарослями можжевельника и молодыми побегами вишен. К весне они обещали зацвести розовым облаком, засыпав Неварбург лепестками. Рост деревьев оказался невероятным и противоестественно быстрым, хотя ни один датчик низких частот не зазвенел, оповещая о скверне. Нет. Новая яма так и не образовалась. Напротив, скоро жители обнаружили, что у разрушенного здания проходит боль, заживают раны, исчезают дурные мысли, а еще восстанавливаются разорванные линии силы. Так что указом монарха было решено бывший дворец и всю прилегающую территорию сделать городским парком, открытым для всех желающих. Сам Константин звонил в Равеллон и долго разговаривал с Августом. Я не стала спрашивать подробности их беседы, лишь узнала, что с нас сняли все обвинения. Мы больше не были врагами империи. Конечно, я на это известие лишь рассмеялась, как будто меня хоть сколько-то волновал глупый статус. Аманда осталась на своем посту архиепископа и главы Кастела. Какое-то время она сомневалась и даже хотела покинуть службу, но потом все-таки вспомнила о долге, ведь ей предстояло изменить всю инквизицию и занять пост кардинала. На последнее ее смог уговорить император. Желтые газетенки империи утверждали, что монарха слишком часто видят в компании с его будущим грандсвятейшинством. И обстановка этих встреч зачастую слишком неформальная. Впрочем, слухи об императоре перебивали новости о его воскресшем сыне Юстисе. Молодой принц вернулся в Неварбург, где созвал новую ассамблею ученых. Говорили, что на съезде, собравшемся почти всех ученых империи, выступала Латиза Кроссман, дочь того самого человека, чье имя годами предавали анафеме. Говорили, что десяток человек от ее рассказа лишились чувств. Десяток возмущенно удалились, хлопнув дверью и объявив слова пришлой богопротивной ересью, а среди оставшихся разразились такие дебаты и споры, что здание университета, где проходило собрание, едва не разорвало от криков и эмоций. И, возможно, все это закончилось бы линчеванием самой Латизы, если бы за ней стеной не стоял сам принц, уверенный в правоте и знаниях Равеллонки. Что ж, перемены не приходят в один день, но, несомненно, они уже начались. Возродившийся Равеллон открывал свои двери для всех, кто был готов к новым знаниям. Правда, еще больше, чем обеление разрушителя, жителя империи интересовала личная жизнь возродившегося высочества. Удивительно, но принца часто видели на улицах Неварбурга, и не в компании телохранителей, а в сопровождении рыжеволосой девушки. Джемма Ржаник официально считалась помощницей монаршей особы. Хотя любой, увидевший эту пару, заметил бы слишком теплые отношения их связавшие. Все это я прочитала в новостях из северной столицы. Юстис пару раз звонил в Равеллон, чтобы договориться об обмене учеными, но сама Джемма не объявлялась. А ведь Латиза наверняка сообщила о возможности вернуть Ржаник утраченный дух. Но почему-то Джемма этого не делала. Возможно, она решила сполна расплатиться за свои решения. Что ж, это было ее право. Порой гнет ошибок и чувство вины так тяжело, что человеку нужны годы, чтобы позволить себе сбросить с плеч этот груз. Я же больше не думала о Джемме Ржаник. Наши пути разошлись навсегда, и все, что осталось, это теплые воспоминания о снежинке и крапиве. А еще о мальчике с золотыми кудряшками, который совершил много дурного, но в конце все-таки сумел обуздать свою темную сторону и сделать правильный выбор. Аманда сказала, что Дамир Норрингтон написал прошение о переводе в гарнизон Поляриса и уехал в тот же день, как это прошение одобрили. «Я мало знаю о северных землях. Говорят, это дикий край, полный невиданных чудес и мифических зверей, живущих среди цветных айсбергов. Я лишь могла пожелать Дамиру удачи и понадеяться, что в холодном краю Норрингтон найдет свое счастье». За спиной прошелестели почти неслышные шаги. И меня обняли теплые руки. И все-все мысли о прошлых друзьях и врагах, о судьбе империи, ученых и монархах испарились из моей головы. Меня больше не волновало прошлое, а только будущее. Наше общее и, несомненно, хорошее будущее. Почему не спишь? Август поцеловал меня в висок, заключая в надежный кокон объятий. Любуюсь. Все же этот город невероятно красив, правда? Август кивнул, и несколько минут мы смотрели вниз. Потом я повернулась к мужу. Он стоял босой, в одних легких платяных штанах. Темные волосы, собранные на макушке в небрежный пучок. «Куда отправимся сначала?» — спросила я. «Навестим Бернара и Марту, и Хантера». Старый волк прижился возле заброшенного монастыря. Марта от этого в ужасе. Я закатила глаза, но потом все-таки не сдержала улыбки. А потом? Куда пожелаешь, Кассандра? Весь мир к твоим ногам. Я рассмеялась, радуясь предстоящему путешествию. Конечно, и совет Равеллона, и северная столица в один голос твердили, что сейчас не время уезжать, что надо решить слишком много вопросов и проблем, но... Я послала всех к демонам. В конце концов, мы с Августом заслужили свой медовый месяц. Время лишь для нас двоих, а дела подождут. Поедем на поезде, решила я, и муж поднял брови. Но я хотела настоящее путешествие с вагоном, обитым зеленым бархатом, пряным вином на станциях, маленькими сувенирами и атмосферой предстоящего праздника. Но если поезд надоест, мой муж просто сложит пространство и перенесет нас куда пожелает. До утра еще несколько часов. Не хочешь отдохнуть? Я чувствую себя отлично и не хочу спать, ответила я, и Август улыбнулся. Что ж, я надеялся на такой ответ. Я взвизгнула и захохотала, когда он перекинул меня через плечо и потащил обратно на нашу огромную кровать. Спустя месяц. Вот этот дом. Я остановилась напротив полуразвалившегося здания на краю Ниварбурга. Когда-то Август расщепил пространство, и этот дом существовал в двух вариантах. Развалина в северной столице и его немного отремонтированная версия в далеких северных горах, ставшая прибежищем для горстки деструктов. После нападения инквизиторов дом в горах исчез, соединившись со своим оригиналом в Ниварбурге. «Думаешь, он все еще здесь?» – спросил Август, рассматривая покосившиеся стены. Я пожала плечами. «Может, и нет, но я хотела знать точно. Непонятно, каким образом на тот, кого я искала, все-таки сумел найти лазейку в мое сердечко». Присев, я положила на землю разрезанное яблоко. «Опиум, ты здесь?» – позвала я. «Эй, вредный крысеныш, ты просто обязан был выжить. Ну же, вылезай!» Темная развалина дома молчала. И казалось, под ее полусгнившими досками нет и не может быть никакой жизни. Крыс исчез перед обелиском Ниварбурга. Его забрала внезапно появившаяся из прошлого Ирма. Но после возвращения этого дома в столицу опиум должен был тоже вернуться. Хотя кто сказал, что крысеныш будет покорно сидеть в этих развалинах? Или что он все еще жив? Я вздохнула. Кажется, зря мы сюда пришли. Скрывая сожаление, я поднялась и, отвернувшись, двинулась прочь. В густо разросшихся сорняках мелькнула белая шкурка. «Опиум?» Не веря, я бросилась обратно. Крестеныш, схвативший подношение, шарахнулся в сторону, но вдруг застыл. Пристав на задние лапки и жадно принюхиваясь, его усы смешно потрагивали, а длинный хвост свернулся кольцом. «Ты и правда жив! Это ты?» На белой шкурке не было ни одного черного пятнышка. Процесс завершился, и мой живой индикатор стал серебряным крысом с золотистыми глазами. «Вот это да! Ты теперь настоящий красавчик!» Улыбнулась я, снова опускаясь на корточки. Осторожно протянула ладонь. «Как же я рада, что ты жив! Пойдешь со мной? Поселю тебя в саду Равеллона. Шикарное место! Тебе там вроде понравилось! Ну же, иди сюда!» Опиум снова дернул усами. Яблоко он почему-то не ел, хотя раньше тут же бросался на любимое лакомство. Но теперь лишь держал в лапках и смотрел на меня. Что это с ним? Август неожиданно рассмеялся. В сорной траве мелькнуло еще несколько тел и крысиных морд. На этот раз самых обычных, серых. «Похоже, твой питомец завел подружку и детишек», — сказал Август. А опиум, еще раз оглянувшись на меня, потащил яблоко в укрытие. За ним тенями понесся весь его крысиный выводок. «Эй, была рада повидаться. Вижу, тебе и тут живется неплохо». Я постояла, осматриваясь в траву. Потом глянула на Августа. «Что ж, выходит, эта история закончилась? Просто началась новая». «Счастливая?» Он взял меня за руку и улыбнулся. «Я постараюсь». Миг, и возле развалин старого здания остались лишь рассыпавшиеся, но быстро исчезающие оранжевые искры. Конец.